Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В этот поздний час передача наша почти секретная, но всегда говорю я. 18 марта исполнилось 140 лет великому и самому близкому автору и ведущему программы «Серебряные нити» философу Николаю Бердяеву. И, как и все философские разговоры, это тоже очень непростой. Но если в вашей душе промелькнула когда-нибудь в жизни искорка Бердяева, и вы благодарны за что-нибудь этому человеку, то мы ждем ваших звонков по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-15-14. Этот телефон. По этому телефону вы обычно звоните и на радио России, и в программу «Серебряные нити». Цитата. «Лишь безграничное бессилие открывается в ситуации нашего времени человеку. Мало кто может здесь достигнуть чего-нибудь большего, чем просто хаос, уничтожение, покорность логике вещей. Обрести хоть какую-то свободу действий, хоть какое-то самобытие человеку особенно трудно. Если, как это дело обстоит сегодня, основа должна быть найдена в чисто мирской сфере. За то, что раньше совершалось по указанию божественного авторитета государства, теперь человек несет ответственность сам. Но о том, что такое сам, самобытие, он не желает задумываться. В напряжении, ослабления которого ожидать невозможно, он ищет путь, конец которого ему неизвестен. Вполне понятно, что мы почти все оказываемся неспособными найти этот путь. В качестве более легких путей предстают большевизм и фашизм. В их ситуациях можно просто повиноваться, удовлетворяться доступными лозунгами и предоставить всю деятельность тому единственному человеку, кто захватил власть и управление. Такие формы являются заменой старинного понятия «духовный авторитет». Но замена эта приводит к отказу почти от всего того, что человек именует «быть самим собой». Конец цитаты. Нет, это не Бердяев. Это цитата из другого великого философа XX века, из книги Карла Ясперса «Духовная ситуация времени». А Ясперс, как известно, считал Бердяева одним из самых близких себе людей и одним из своих учителей. Я утверждаю следующее. На самом деле, среди огромного числа философов XX века Николай Бердяев был единственным человеком, который учил, как быть самим собой. Читать его не всегда просто, для этого нужна, наверное, особая сосредоточенность, и если успею, я скажу об этом пару слов. Но дело в том, что, на мой взгляд, вот этому самому самобытию, внутренней свободе человеческой, учиться тому, как преодолевать охватившее всех нас бессилие. На мой взгляд, можно у очень немногих мыслителей, и Бердяев главный среди них. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». Очень короткий у нас эфир. И, наверное, только несколько благодарственных слов Николаю Бердяеву поместится в него. Мы ждем ваших звонков сегодня в секретном философском эфире. Ну, а что касается музыкальных пауз, мне почему-то вспомнилось, что в отличие от Николая Бердяева, который так и не вернулся никогда на родину в 1986 году, один-единственный раз домой вернулся Владимир Горовец. И легкость, с которой его руки, кажущаяся легкость, с которой его руки бегали по клавишам на единственном концерте в Москве, легендарном концерте 86-го года, чем-то напомнила мне кажущуюся легкость мысли, которой заполнены книги Николая Бердяева. Поэтому в паузах сегодня Скрябин и Рахманинов с того самого давно забытого, легендарного концерта Горовица в Москве в 1986 году. Перед началом мне хочется упомянуть и помянуть еще двух людей почему-то. Во-первых, отца Александра Меня, дух которого часто витает над программой «Серебряные нити». И одну его фразу, запись в журнале посещений Московского музея великого русского философа Николая Бердяева. Он писал создателю музея Александру Цветкову: «Да благословит Бог ваше чудесное начинание, которое будет и уже есть важнейшей вехой возрождения духа в нашей стране». Правда, я думаю, что даже те, кто интересуется русской мыслью начала века, не сразу вспомнят, а знают ли они, где этот музей. Музей этого, почти созданного и утвержденного Александром Цветковым, в реальности уже нет. Хотя тогда, в 93-м году, созданный руками молодого талантливого человека с нуля, этот музей существовал. И как было бы здорово, если бы его следы где-то каким-то образом в тайнах эфира нашлись. Александр Цветков умер, когда ему было всего 27 лет. И успел сделать очень много. Он успел подготовить к изданию первое новое русское издание, издание знаменитого самопознания Бердяева, написать и выпустить одну из лучших книг о Бердяеве, которая называется «Жизнь Бердяева. Россия». Это только первая часть дилогии, которая им задумывалась. И его друзья, друзьям его удалось издать эту книгу только в Америке в те годы. Не так было быстро с печатью книг в России, как сейчас. И я очень советую тем, кто не читал эту книгу, найти ее и прочесть, потому что в этой книге целая человеческая жизнь. И кажется мне, что так бы и быть людям, таким как Александр Цветков, героями и образцами для нашего народа и нашего патриотизма. Однако нет. Я думаю, что вам будет интересно познакомиться с обоими этими людьми, тем более, что их поддерживал светлый дух и светлый образ Николая Бердяева. Отец Александр среди своих эссе и лекций о русских философах написал замечательное эссе о Бердяеве. И, в частности, он писал: «У Бердяева было некоторое чувство отталкивания от жизни, от действительности. Он очень болезненно переживал униженность человека, безобразие жизни, все скверное, тяжкое, даже то тяжкое, что есть в нашей плоти. Это был дух, который можно назвать пленным духом», так Марина Цветаева называла Андрея Белого, знакомца Бердяева. «Так вот, это был пленный дух, который томился в своей тюрьме». Вот, наверное, самое точное ощущение от Бердяева, которое я помню и знаю. А вот что сказала о нем наша постоянная радиослушательница Ирина. «Кто есть я? Не я вообще, как объект философского и психологического исследования, а я сама. Ну, то неуловимое, что я считаю собой. Или, скорее, то, еще более неуловимое, что почему-то желает нечто считать собой. Уже давно, где-то в конце 90-х, когда я выпрыгивала из серых, обыденных, депрессивных периодов, подобные мысли страшной лавиной лезли в голову и требовали ответа. Но я не философ, и размышлять об этом было непривычно. На возникающие вопросы приходили, конечно, ответы, но они были необычные, и мой прагматичный разум легко их опровергал. Но моя душа не хотела от них отказываться. Вот тогда и возникла потребность в психологических и философских книгах, хотя я ни к тому, ни к другому не имею никакого отношения. Первыми серьезными книгами оказались «Введение в психоанализ Фрейда» и «Самопознание Бердяева». И если Фрейд был подобен ледяному замораживающему душу, то Бердяев ошеломил невероятными совпадениями. Человек, свобода, творчество, личность, Бог. Я чувствовал связь этих понятий, я понимала их невероятную значимость друг для друга и для себя самой, но отдельные мысли были скорее случайными свидетелями этих состояний, чем полнокровным потоком, омывающим и это чувство, и это понимание. И вот я вошла в реку опыта философской автобиографии. И она несла свои воды не только около противоположного берега, мне неизвестного, но и самым потрясающим оказалось то, что другой ее берег принадлежал мне самой. В этом потрясающем потоке мысли встречались и мои собственные рубкие прозрения, которые мне самой казались утопическими. А Николай Александрович не только их широко и аргументированно защищал, но и задавался похожими вопросами и отвечал на них. В общем, с Бердяева у меня началась любовь к русской христианской философской мысли. И он же поставил невероятно высокую планку процессу мысли вообще. Он почти никогда не был удовлетворен написанным им. Цитата. «Я не создаю объектов, но я выхожу из себя в другое. Я не принадлежу к писателям, которые любят им написанное. Меня обыкновенно не удовлетворяет мной написанное. Я не люблю себя перечитывать, не люблю даже читать цитаты из себя в статьях, написанных обо мне. У меня есть почти ненормальное равнодушие к тому, что обо мне пишут. Я не люблю видеть себя в объективированном мире, не люблю смотреть на свою фотографию. Я люблю лишь происходящий во мне творческий подъем, преодолевающий самое различие субъекта и объекта. Еще одна. Я говорил уже, что не принадлежу к авторам, которые являются собственными почитателями. Мысль необходимо изрекать. Человек должен совершать этот акт. Но в известном смысле остается верным, что мысль изреченная есть ложь. Так хочется себя выразить, и так трудно это сделать. Мне очень легко писать, и мысль моя, естественно, принимает словесную форму. Но всегда есть трагическое несоответствие между творческим горением, первичными интуициями и объективными продуктами мысли. Я себя не вполне узнаю, но тем не менее в книгах, написанных за последние 15 лет, удалось гораздо более отчетливо, терминологически более ясно и последовательно выразить свою философскую мысль. Конец цитаты. Трагическое несоответствие. Там, внутри, все, что интуитивно прозревается, невероятно сложно. Даже для самых сложных и многоплановых терминов и понятий. И Бердяев из работы в работу уточняет свои термины и понятия. Он не просто возражает критикам, а предвосхищает их возможные претензии. Предвосхищает возможные вопросы. Сам рассматривает с разных сторон возможные неопределенности, стремясь как можно ближе подойти к тому подлинному, о чем он пишет. Его мысль не удовлетворяется сама собой. Она есть страсть. Цитата. «Мир не есть мысли, как думают философы, посвятившие свою жизнь мысли. Мир есть прежде всего и больше всего страсть и диалектика страсти. Страсть меняется охлаждением. Обыденная действительность и есть это охлаждение, когда начинают господствовать интересы и борьба за существование. Ошибочно противополагать страсти мысли. Мысль есть тоже страсть. Мысль Ницше или Достоевского так волнует потому, что это страсть. И Христос хотел низвести огонь с неба, но страсть сопрягается с тоской. Тоска вызывается не только смертью, которая ставит нас перед вечностью, но и жизнью, которая ставит нас перед временем». Конец цитаты. Мысли Бердяева волнуют, потому что это страсть. И это страсть не только его души. Это страсть и моей собственной души. Иначе бы подобные волнения не были бы возможны. Александр Минь в своем эссе цитировал воспоминания Евгении Казимировны Герцик, писательницы, которая любила, ценила и понимала Николая Бердяева. Как она сама писала, из всех, кого она потеряла в начале 20-х годов, его она потеряла больше всех. Вот я тоже позволю себе процитировать кусочек из ее мемуаров. Совсем недавний христианин в Москве Бердяев искал сближение в той, не надуманной в литературных салонах, а подлинной и народной жизнью церкви. Но как отличался Бердяев от других новообращенных, готовых отречься и от разума, и от человеческой гордости, стоя крепко в том, что умоление в чем бы то ни было не может быть истиной во славу Божию, он утверждает мощь и бытийность человеческой мысли, он борется за нее. Он острый диалектик, наносит удары направо и налево. Душно, лампадно с ним никогда не было. И чувство юмора не покидало его. Случалось, мы улыбаемся с ним через голову тогдашних единомышленников его, благочестивейших Новоселова и Булгакова. Философскую мысль Бердяева так и хочется охарактеризовать как рыцарственную. Решение любой проблемы у него никогда не диктуется затаенной обидой, страхом, ненавистью, как было, скажем, у Ницше или Достоевского. И в жизни он нес свое достоинство мыслителя так, как предок его, какой-нибудь Шуазель, потрясая драгоценным кружевом, считая, что острое слово в глубине мысли не укор, без тяжести, без надрыва, храня про себя одного свои муки, противоречия, иногда отчаяния. В этом и сила его, и слабость. Конец цитаты, и еще одна музыкальная пауза. Я попробую очень кратко, хотя и боюсь, если честно, вот этой самой краткости. Хочу сказать, что философия Бердяева «Свобода» стала главным онтологическим началом, главным началом познаваемым и главным началом познания. Бердяев утверждал, что «свобода» больше, чем бытие. И такой взгляд на свободу определял все основные постулаты его мысли. Примат духа над природой, личности над обществом, творчество над процессом эволюции. Свобода – абсолютная категория. И предельно. И категория предельно иррациональная. Она несоизмерима ни с какими другими категориями. Она была свобода до возникновения бытия и существовала как самотворящая бездна. Понятие «бездна» Бердяев позаимствовал у философа-мистика Якоба Бёме. Свобода представляет собой рациональную силу, способную творить из ничто. И в ней первично возникает Бог. Из свободы рождается Бог-творец, который заполняет свободу или выполняет ее своим творением. цитирую, «из божественного ничто рождается Святая Троица, рождается Бог-Творец. Творение мира Богом-Творцом есть уже вторичный акт. С этой точки зрения можно признать, что свобода несотворима Богом. Она вкоренена в ничто первично и безначально. Это бездна, из которой рождается Бог-Творец, который, в свою очередь, рождает мир. И мир, в свою очередь, рождает человека, в котором точно так же вкоренена вот эта самая бездна свободы, в которой человек может попытаться реализовать себя. И он должен реализовать себя, ограничив, найдя способ создать свое гармоничное творение, что является очень тяжким трудом, поскольку труд этот подобен тяжкому труду Бога, труду по ограничению бездны свободы, по приданию ему какой-то любящей формы. Я надеюсь, что отец Яков Кротов сегодня поможет нам сказать несколько слов о Бердяеве. Здравствуйте, отец Яков. Добрый день, добрый ночь. Да. Мучительное или счастливое у меня ощущение, что мы все время забываем о чем-то самом необходимом. Вот мне кажется, что сегодня для того, чтобы как-то состояться или понять происходящее, нам очень нужно еще раз пережить прошлое, то, что мы прошли, или то, что мыслили, очень близкие нам люди. Я знаю, отец Яков, что, конечно, Бердяев один из самых близких вам мыслителей, поэтому больше говорить не буду. Очень хочется, чтобы сказали что-нибудь вы. Ну, вот к вопросу об этой цитате, я должен сказать, что вы, конечно, уцепили одну из самых последних книг Бердяева и одну из самых сложных. И думаю, что свежий человек от такой цитаты определит Бердяева куда-то в один угол с заумными... Занудами. Занудами, да. Цитата из книги о назначении человека. Да. А ведь у Бердяева на самом деле он выдавался среди примерно 10 авторов того времени российских. Булгаков, Флоренский, Франк, Шестов и так далее, он выдавался, ну вот как сейчас выдается, нет, я не буду называть современных имен, вот, он выдавался языком. Причем это довольно четко ловится по его текстам, если читать их подряд, то очевидно, что где-то в 1907-1908 году, после Первой русской революции, у него происходит взрыв в языке бердяевском. И он начинает писать вот не так, как вы процитировали. Это у него какой-то такой рудимент вдруг проскочил. А он начинает писать сжато, афористично, блистательно, просто и ясно. Поэтому я позволю себе прокомментировать вот эту сложную цитату, потому что она касается самой спорной мысли Бердяева о том, что свобода первичнее Бога. Мысль спорная, потому что с точки зрения философии, которая все навсего здравый смысл, свобода – это условное понятие, оно описывает взаимоотношения между людьми, предметами и так далее. Нет людей, нечего и говорить о свободе. А Бердяев утверждает, что свобода возникает до того, тут же возникает вопрос, нет людей, а как же Бог? Бог-то есть, он же до человека и Бог после есть, человека. Да, но дело в том, что свобода является идеологическим понятием. Вот почему Бердяев так восставал против идеи бытия? Потому что бытие для людей XIX века – это викторианская эпоха, очень жесткая, очень патриархальная, где все расписано, все расчислено. Это городок табакерки. Но мы пытаемся сейчас построить ведь такую же эпоху. Поэтому я и как-то так чувствую, что вот этот выход про назначение человека и про сотворчество его с Богом какой-то удивительно важный для того, чтобы попытаться выйти вот из этой самой очень точно определенной Ясперсом эпохи. Да, но я вот тогда сказал бы так. Вот символом 19 века служит модель атома, которую мы все изучали в школе. Вот шарик вокруг проволочки, и по ним ходят шарики другие помельче. Ведь эта модель, она совершенно неверная с точки зрения современной науки. И в этом смысле Бердяев — это такой Эйнштейн в богословии, в философии, потому что на место вот этих шариков он поставил даже не пространство и время, а именно диалогичность. Ведь дело в том, что концепция Эйнштейна с точки зрения гуманитария — это концепция диалога. То есть Вселенная не как набор тел, а как набор процессов. Нет процессов — нет и тел. Мы-то обычно говорим как? Есть тело, идут процессы. А если на бытовом уровне, это вот что означает. Человек появляется не тогда, когда у него руки, ноги и голова. Не тогда, когда он говорит. Не тогда, когда он ест. Человек появляется тогда, когда он слушает другого человека. То есть сама человечность, то, что нас отличает от обезьяны, это наша способность пребывать в диалоге. Тогда встает вопрос, могу ли я быть в диалоге с Создателем? И вот 19 век отвечал жестко «нет». Полезно помнить, что Бердяев ведь ходил в обязательном порядке, он слушал уроки христианства, уроки закона Божия, тогдашняя основа православной культуры. Они все их слушали. И им всем давали веру, как монолог. Вот стоит батек и проповедует. Вот Бог, Библия, ты слушаешь монолог, ты не можешь ответить. Поэтому ходить в церковь было не обязательно. А что в церкви делать? Там монолог. Мы сегодня, благодаря Бердяеву, Соловьеву, мы живем в мире религиозном совершенно другом, где человек идет в церковь, чтобы включиться в диалог и с Богом, и с другими. Ну, наверное, есть такие, которые люди с фанатичным сознанием, с замкнутым, которые идут совершить магический акт. Но это уже анахронизм. Так вот, свобода прежде Бога — это как современная наука, которая говорит, что мир возник благодаря взрыву. Взрыв, можно сказать, что он первичен? Да, можно, это хаос. Но, тем не менее, взрыв сам сути не имеет. Ученые, ведь современная наука, физика — это прежде всего математика. То есть ученые описывают то, что не имеет материальной сущности. Говорят о мире как о голограмме гигантской, о мире как звучании струн. И вот у Бердяева было вот это вот ощущение, что главное не то, быть или не быть, а главное звучать или не звучать. И когда он говорил о свободе, которая перед Богом и раньше Бога, он тем самым освобождал Бога для диалога, не просто для молитвы, молебна нашего. Вот он с ним, он делал Бога действительно в каком смысле подобным человеку. То есть этого Бога, Бога, который после свободы и уже видит свободу, будучи собою, его нельзя спросить, откуда в мире зло. Потому что ответ на вопрос, откуда в мире зло, у Бердяева глубинный, очень простой. Зло от замыкания. Бог же разомкнут. И вот всегда, когда человек или мир начинает замыкаться в себе, как черная дыра, происходит образование зла. Как замкнулся в себе Ницше, почему-то подумалось мне. Я бы сказал, что Ницше, Бердяев его очень ценил. Без Ницше Бердяева бы не было, как не было бы, наверное, нас с вами. Вот Ницше, я думаю, что скорее наоборот. Гегель, Фейербах, вот все эти немецкие, не немецкие мыслители 19 века, огромные конструкции, как у Маркса. Вот эта замкнутость, я бы сравнил это с государствами, со странами, потому что бывают огромные великие империи, но это не живое, это царство царя Мидаса. Они... Потому что они отгорожены от другого мира холодным занавесом. Ну да. И железным, вот. Какая а разница. А у Бердяева вот желание и страшная жажда жить. На самом деле, конечно, назначение человека книга и толстоватая, и, может быть, тяжеловатая, а он прославился в 14-м году, накануне войны, книгой «Смысл творчества». И огромное количество людей, прочтя эту книгу, если им близок бердяевский стиль, есть люди, которые на дух не принимают, вот, они бегают по потолку и кричат: «Я хочу творить». Что делать? А Бердяев шельма, разбудив в человеке жажду творить, не дал никаких ценных указаний, а что творить. И в этом смысле он прав, потому что... Он оставил человеку бездну свободы. Бездну свободы. Но я хочу сказать, что на самом деле это уже отчасти мой профессиональный вопрос, потому что, в общем, книга «Смысл творчества» — замечательная книга. Она, конечно, и это все официально признают, на Западе, по крайней мере, где помнят Бердяева, что она и создала все то, что называется арт-терапией или терапией творчеством, и психодраму Морена. И Морена, создатель психодрамы, боготворил Бердяева и читал его. Так что вот как бы это был мощный толчок, который дал возможность... утверждать, что самое главное в терапии душевных расстройств как раз и есть творчество. Это выход из бездны. Вот что я хочу сказать. Это взгляд специалиста. Но я бы заметил все-таки, что, видите, а как мы определяем здоровье? Мы определяем здоровье как способность к социальному взаимодействию. Но ведь социальные взаимодействия разные бывают. Солдат, который убивает Архимеда, у него тоже социальное взаимодействие, только не с Архимедом, а с другими солдатами-завоевателями. И вот эти великие замкнутые философские конструкты, которые сейчас никому не интересны и мертвые, вот Ницше их взорвал, а сам Ницше — это ходячая бомба. И в этом смысле и Бердяев, вы понимаете, конечно, у него есть вот эта вот линия терапии, но... Все-таки самое главное, что он очень многое говорит абсолютно здоровому человеку. Он понимание, у него есть статья о двух пониманиях христианства: христианство спасения, христианство творчества. Можно это так и переименовать: христианство исцеляющее, христианство, которое нужно больному человеку, умирающему, греховному. Это одно христианство. И в каждом из нас достаточно болячих, чтобы в таком христианстве нуждаться. Но есть и другое христианство, которое в XIX веке, в эпоху общеобязательного христианства, оно было просто втоптано в ничто. Есть христианство для здорового человека, для человека, который не нуждается в государстве, в пастыре, в церкви, человек, который может творить. И вот тогда этот человек творит и церковь, и государство, и все что угодно, но творит... Ну, все творю все новое, как сказано в Апокалипсисе. Но творит на основе христианской ответственности, поскольку для Бердяева христианство есть философия свободы и ответственности. Я слово «ответственность» ужасно не люблю. Бердяева оно тоже, по-моему, под подозрением, а вот почему. Потому что это опять мы возвращаемся в XIX век, викторианское христианство. Вот тебе 10 заповедей, вот правила христианского движения дорожного. Выполнил — получил конфетку. Не выполнил — отвечаешь — получил подзатыльник. В общем, диккенсовское христианство, то, которое Диккенс усмеял, бичевал. Вот. А человек брошен в мир со своей ношей экзистенции, то есть той самой бездны. И от того, как он ее употребит, писал Бердяев, зависит его сущность. Человек будет тем, кем он хотел бы стать. Но для того, чтобы употребить ее с пользой, нужно отвечать за то, что ты создаешь. Да, но дело в том, что Бердяев в этих словах не пахнет ответственностью. По двум причинам. Во-первых, он действительно не верил в ад. Он не верил в вечные муки, как и многие христианские великие мыслители, начиная со святых отцов IV века. Вот. Он считал, как Иоанн Златоуст, что ад – это педагогический Божий прием. И по-настоящему человек творит не потому, что он боится. Когда человек боится... Не-не, боже упаси. Вот. Я об этом не говорил. Я отвез слово «ответственность». На самом деле, с точки зрения учеников Бердяева, даже того же Лоскова, оно совсем никак не связано со страхом. Оно связано именно с творчеством. Да, но вслушайтесь в изначальное понятие, в изначальное содержание слова «ответственность». Изначально корень — ответ. То есть человек слышит и отвечает. Это не ответственность юридическая, это отвечаемость. Ответственность ты отвечаешь внутренняя, настолько, насколько ты открыт диалогу. Вот опять же, Бердяев слово «диалог», я думаю, употреблял крайне редко, все-таки это начало 20 века, но он созвучен нам именно потому, что он описывает мир, в котором диалог, именно диалог, а не бытие, является главным компонентом. То есть не так важно быть или не быть, еще раз я скажу, как важно раскрыться или не раскрыться. И это самая сегодня актуальная мысль. И, по крайней мере, в философии, хочу я еще раз подчеркнуть, вот этому самому самобытию, в общем, кроме Бердяева, никто и не учил. И если бы, наверное, не было Бердяева, то вот всяких разных очень странных философских самобытийствований типа постмодернизма вообще было бы немыслимо, поскольку остались бы только те самые Гегели и Фейербахи, как изволили выразиться вы, отец Яков. 30 секунд осталось до конца передачи нашей. Отец Яков, спасибо вам большущее. Спасибо вам. Я понимаю, что мы можем спорить до бесконечности. Нет, я не хочу. А можно все-таки еще 30 секунд? Да. Я просто хочу напомнить, что Бердяев был киевлянин. И в этом смысле, и огромную часть жизни, больше он прожил в Украине. Всю юность. Всю юность, в общем, зрелость. Там у него была незаконная дочь. Вот, и я думаю, что вот нам надо помнить, что русская культура сильна настолько, когда она вот сосуществует с украинской. Это действительно человек не просто космополитический, и француз, и аристократ, и так далее. Вот. Но я думаю, что в мягкости и глубине его мысли есть то, чего не хватало людям там, в Москве, в Петербурге. Это благодаря тому воздуху свободы, которым он дышал, когда формировался именно в Киеве, на Украине. Спасибо большое, отец Яков. Я надеюсь, что хоть кто-нибудь, ну, хоть один человек из наших слушателей возьмут в руки книги Бердяева и научится открывать себя. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.